Глава 14. Продолжение рассказа Дианы. Договор. Наступила минута молчания. Диана, почти столько же взволнованная воспоминаниями, как действительностью, не могла более говорить. Голос ее ослабевал. Бюсси слушал, принимая близко к сердцу ее злоключения, и наперед клялся в вечной ненависти к врагам ее и преследователям. Наконец, вдохнув из флакончика, который был у нее в кармане, Диана продолжала. «Едва мы сошли на берег, как 7 или 8 человек подошли к нам. То были слуги графа, между которыми я узнала 2 слуг, провожавших наш экипаж в ту ночь, когда на нас напали люди герцога. Конюший вел 2 лошадей. Одна из них была вороная лошадь графа, другая, белая, назначалась мне. Граф помог мне сесть на белую лошадь и потом сам вскочил на своего коня. Гертруду посадил с собой 1 из слуг графа, и мы ускакали галопом. Заметив, что граф взял мою лошадь под уздцы, я сказал ему, что умею довольно хорошо ездить верхом, и чтобы он не беспокоился, но он отвечал, что белая лошадь очень пуглива и может меня сбросить. Мы скакали уже около 10 минут, когда я услышала голос Гертруды, звавшей меня. Я оглянулась и увидела, что толпа всадников разделилась. 4 поскакали с Гертрудой в лес, между тем, как граф де Монсоро и 4 других слуг продолжали скакать по прежней дороге. «Гертруда!» — вскричала я. «Граф, зачем вы разлучаете меня с Гертрудой?» «Это необходимая предосторожность», — сказал граф. «Если за нами погонятся, мы должны оставить 2 следа. Надобно, чтобы с этих сторон люди в селениях говорили, что видели, как похищали женщину. Может случиться, что герцог Анжуйский ошибется и поскачет за вашей служанкой, но во всяком случае преследователи должны будут разделиться на 2 части». Несмотря на логичность ответа, он не успокоил меня, но что было делать? Я тихо вздохнула и молчала. Впрочем, дорога, по которой мы ехали, действительно вела в Меридор. Судя по скорости, с которой мы ехали, нам оставалось до замка не более 1/4 часа, как вдруг на перекрестке, который был мне очень хорошо знаком, граф, вместо того, чтобы продолжать ехать к замку отца моего, повернул налево, совсем в другую сторону. Я вскрикнула и, несмотря на быстроту лошади, готовилась уже соскочить с нее, когда граф, наблюдавший, вероятно, за всеми моими движениями, наклонился ко мне, обхватил мою талию и перекинул к себе на седло. Белая лошадь, чувствуя себя свободной, громко заржала и поскакала в лес. Граф так скоро сделал это, что я успела только вскрикнуть. Он зажал мне рот рукой. «Клянусь вам честью, — сказал он, — что в точности исполню волю вашего отца и докажу вам это на первом привале. Если и это доказательство не убедит вас или покажется вам сомнительным, то еще раз клянусь честью, что вы будете свободны». «Но вы сказали, что отвезете меня к отцу!» — вскричала я, отталкивая его руку и откинув голову назад. Да, я это сказал, потому что мне казалось, вы колебались, следовать ли за мной, и одна минута этой нерешительности могла погубить и его, и вас, и меня, что, впрочем, вы сами видели. Скажите же, — сказал граф, остановив лошадь, — хотите ли вы погубить барона? Хотите ли подвергнуться бесчестию? Скажите одно слово, и я отвезу вас в Меридор. Но вы сейчас сказали, будто у вас есть доказательство, что вы действуете по приказанию моего отца. Вот оно, — сказал граф. Возьмите это письмо и прочтите его в первом доме, в котором мы остановимся. Если и после того вам все еще будет угодно вернуться в замок, повторяю вам, вы свободны. Но если вы послушаетесь барона, то вы не вернетесь в замок, я в том уверен. Так езжайте скорее, граф. Я с нетерпением желаю удостовериться, правду ли вы говорите. Вспомните, что вы добровольно следуете за мной». «Да, добровольно. В такой, однако, степени, в какой может действовать добровольно молодая девушка, находясь в этом положении, где она, с одной стороны, видит смерть отца и свой собственный позор, а с другой стороны, необходимость вериться человеку, которого она почти не знает. Все равно я следую за вами добровольно». И вы сами удостоверитесь в том, если прикажете мне подать коня. Граф сделал знак одному из своих людей, чтобы он слез с коня, и минуту спустя я уже ехала на коне возле графа. «Белая лошадь недалеко убежала», — сказал он слуге. «Поищи ее в лесу, позови ее». Ты знаешь, что она послушна, как собака. Приезжай за нами прямо в Ля-Шатр. Я невольно вздрогнула. Ля-Шатр был в 10 лье от Меридорского замка по дороге в Париж. «Граф», — сказала я следую за вами. Но в Ля-Шатре мы условимся... «В Ля-Шатре, сударыня», — отвечал граф. Вы сообщите мне свои приказания. Это видимое повиновение не успокоило меня. Но так как это было единственное средство спастись от герцога Анжуйского, то я молча следовал за Монсоро.